Глава третья. Официально познакомившись, мы сразу срослись. Интересами, взглядами, душами. В нас был один ритм и одна волна одной чистоты. Наши матери подружились, а отцы стали вместе делать деньги. А мы росли дальше и ходили в одну школу. Я бы сказала, что не расставались, но кроме наших игр и бесед существовали еще уроки, спорт и дополнительные языки, коими нас мучили наши матери. С 10 по 12 класс Кай был самым высоким и самым красивым мальчишкой в школе. Девчонки заглядывались на него, а он не отрывал глаз от моих соломенных кудрей. Однажды кто-то назвал меня Гердой, а я млела от того, что желанный для всех Кай – мой. Он перестал быть изгоем и неожиданно обнаружил веселый и легкий нрав, но при этом сохранил острый ум, пресловутое упорство во всем – к чему бы ни прикасался, и непоколебимое достоинство. Кай рос мужчиной, для которого честь была не последним словом в лексиконе. Чем старше мы становились, тем больше нас притягивало. Мы были уже не друзьями, а влюбленными, настолько ранними, что правоохранительным органам лучше не знать. Мне повезло. Кай в максимально деликатных вопросах проявил ум и образованность. Ни в 15 лет, ни в последующие 7, что мы были парой, я так ни разу и не стала посетительницей женской консультации по причине нежелательной беременности. Он знал, что делал, и нес за это ответственность. Теперь же я часто мечтаю о том, чтобы он хоть раз ошибся, а мне хватило бы ума его ошибку не убить, сохранить. Но все это только мечты, а жизнь пишет свои сценарии, и часто непредсказуемо. Его мать всегда была на моей стороне. Она настолько самоотверженно противостояла ей, так изобретательно бойкотировала, часто незаслуженно, что однажды даже мое чувство справедливости восстало. Нам было по 22. Вечеринка в мой день рождения. Его не было. Работал. А я злилась, что не освободил главный день в году для меня. Напилась и совершила глупость. Изменила. Он не простил. Она уставилась на меня подозрительно застывшим взглядом. «И что? Не ты первая, не ты последняя. Дура, что сказала ему. Все изменяют. Изменяют все. Этот мир построен на изменах». Мы доверяли друг другу и никогда не врали. Не было между нами лжи. Никогда. Он заслуживал знать. «Ничего он не заслуживал. Думаешь, у моего сына других девок не было? Я уверена, что были». «Себе они всегда прощают эту маленькую слабость, но только не нам. Уж поверь венерологу с 30-летним стажем». Никого у него не было. Он всегда был повернут на верности. А я была молодой, пьяной, дурой. Идиоткой была. Не осознавала последствий. А еще очень хотела узнать, как это бывает с другими. Вдруг лучше. Потому что у нас уже все было привычно. Хоть и очень хорошо. От добра добра не ищут, так ведь? Быть бы мудрой тогда, в глупой юности. Даже если и не было, это случилось бы потом, когда ты осела бы дома с детьми. Они всегда ищут муз, которые будут вдохновлять их на новые свершения. Всегда попадется какая-нибудь ущербная Вики, и их достоинство восстанет из забвения готовым для подвигов. И неважно, сколько им лет. 17 или 60. Это всегда на них работает. Ты знал, например, что быку сколько коров не покажи, он способен осеменить всех, но на одну и ту же у него встает только раз? Нет, не знала. Так вот теперь знай. И не заблуждайся, что мужик от быка сильно отличается. Жестоко. Правда жизни, детка. Не вешай нос. Будет и на твоей улице праздник. Кай Керфут будет на тебе женат. Слово даю. Он упертый, но я его мать. Пока мы были парой, я никогда не любила и не ценила Кая так сильно, как с того момента, когда он отверг меня. В 22 он был занудным и скучным. Грыз ногти и не умел запускать бабочек в моем животе. Не возил в путешествия. Не совершал маленькие приятные жесты, как, например, чашка кофе по утрам, плед для ног и тому подобные проявления заботы. Цветы и подарки дважды в год, на день рождения и в день Святого Валентина. В тот год Он решил пошутить и подарил мне чашку, на одной стороне которой был нарисован медведь, рассматривающий витрину в ювелирном со словами «Хотел подарить тебе дорогой подарок, но...» А на другой тот же персонаж с вывернутыми карманами. Это был предел моему терпению. Точка невозврата. 3 дня в Риме для Марины от Олсона. И неделя в Париже для очередной временной девицы от Лейфа. А самый красивый в институте белокурый Герди – чашка с нищим медведем. Ну и тоненький золотой браслет с сердечком, букет роз, шипами которых мне со стервенением хотелось отхлестать лицо моего бойфренда. Я, конечно, его не била, но глубинную обиду затаила. И эта обида проела своим ядом во мне дыру, достаточно большую, чтобы сквозь нее ускользнуло мое счастье и мое будущее. Мысли о том, что такая девушка, как я, достойна большего, лучшего, посещала все чаще. Мы начали ссориться. Я требовала внимания и хотя бы иногда компании и развлечений. Он же твердил, что кроме меня ему никто не нужен, а развлечения будут, когда он заработает свой 1 миллион. Когда это будет? Когда я буду седой и дряхлой? Представляю это фото. Седовласая парочка на фоне Эйфелевой башни. Чем это плохо? Да тем, что самые яркие эмоции человек способен испытывать только в юности. Все нормальные люди путешествуют до семейной жизни, потом оседают, пока подрастут дети, и возвращаются в шляпах и с тросточками на второй заход, теперь уже за воспоминаниями. Ты же хочешь лишить нас их? В тот день я была пьяна, зла, чрезмерно самоуверенна и понятия не имела о том, как сильно ранит Кай ровным счетом ничего не значащий для меня поступок, как изменит нашу судьбу. Что со временем он превратит первую школьную красавицу в подурневшую и глубоко несчастную женщину, обреченную на одиночество. То была вечеринка по случаю моего дня рождения, которую мой бойфренд Кай помог подготовить. Купил и привез в клуб еду и выпивку. Но мне было мало, я хотела, чтобы в мой день он был рядом. А он выбрал работу, которую даже никогда не ценил достаточно, чтобы задержаться на ней. Моим апокалипсисом стал парень старше. В свои 29 он незаурядно умен и опытен, стильно одет, водит дорогой и красивый автомобиль. Он не грызет ногти, щедро угощает коктейлями моих гостей, таинственно улыбается и на мой интересующийся взгляд отвечает взглядом понимающим. Я приглашаю его на танец и целую первый. Он не отвечает. Но говорит, что у меня на редкость красивые волосы. Он таких еще не встречал и называет меня Рапунцель. Я Герда. Поправляю с трудом, шевеля языком. «Сколько тебе сегодня исполняется, Герда?» Спрашивает, немного прищурившись. 22. Хихикаю, как дурочка, и сама себя не узнаю. Слишком это забытая для меня практика. Флирт. 22. Повторяет, глядя не на толпу, танцующих перед нами, а словно сквозь нее. В 22 я понял о себе кое-что фундаментальное. Знаешь, это важно. Прислушаться к себе вовремя. Мне нравится все, что он говорит, хоть я его и не понимаю. От него волнительно пахнет, и его красивое лицо вызывает непреодолимое желание целовать, что я и делаю. Снова тянусь к его губам и не попадаю. То ли слишком пьяна, то ли он снова увернулся. Ну, раз уж у тебя сегодня день рождения, что бы ты хотела получить в подарок? Этот парень не из нашей компании, но за те 2 часа, что я его знаю, возникло ощущение, что для него нет ничего невозможного. Я мечтаю о ноутбуке и знаю, что для него это будет мелочь, но обида на Кая делает меня невменяемой. «Подари мне эту ночь!» «Заказываю!» Он на мгновение прикрывает глаза. Улыбка слетает с его лица, но я получаю свое. «Хорошо!» Та ночь запомнилась самым сумасшедшим сексом в моей жизни и красивым номером в отеле. Я не ошиблась с выбором подарка. Этот парень знал, как правильно обращаться с девушками и не только в постели, но к моменту моего утреннего пробуждения его уже не было. Голова раскалывалась от выпитого накануне алкоголя, а сердце сжималось от ужаса осознания произошедшего. Все наши друзья видели, как я целовала чужого мужчину. Все видели, как уехала с ним.